Глава 33. Настойка чабреца. Она пытается бежать, но ей что-то мешает, спутывает ноги. Она кричит, чтобы ее отпустили. Не надо ее держать, иначе будет слишком поздно. Она не сумеет добраться до них. О, нет, только не это. Она не может остаться, это невозможно. Она плачет, умоляет, отбивается, но чувствует, как силы кончаются. Не остается ничего, даже голоса. Вот, наверняка это конец. И вдруг она успокаивается, тело больше не заставляет ее страдать, оно кажется легким, как перышко. Вокруг нее разливается свет, чуть дальше на другом берегу она видит дочерей, они машут ей, какие они безмятежные. Она улыбается, наконец-то они будут вместе. «Марселина, Марселина!» — это голос Ги тихо зовет ее. Она не двигается, он настаивает. «Просыпайтесь, Марселина, пора выпить настойку». Она открывает глаза, он помогает ей приподняться и откинуться на подушке. «Мне приснился странный сон». «Да уж, готов поверить. Вы бежали, потом дрались, а в конце вам удалось добраться, куда вы хотели, потому что вид у вас стал такой довольный, успокоенный, спортивный сон-то». Он протягивает ей кружку с настойкой чабреца. «Пейте, а то остынет». Она послушно пьет. «Аленка и Данута — это ведь имена ваших дочек, не так ли?» Она кивнула. «Вы твердили их имена вот сейчас во сне». «Да, я хорошо помню». Температура спала, и Марселина смогла наконец подняться. Она пролежала 4 дня, и ноги были как ватные. Фердинанд и Ги помогли ей дойти до окна. Она смогла увидеть Корнелиуса, который самостоятельно выбрался из стойла и теперь прогуливался по двору. Услышав, как она стучит парами, он повернул голову и пустился к ней мелкой трусцой.